Эффективный повелитель. Часть первая. Эффективный иллюзионист. Глава 1. Второй шанс. Юный Дерек Трувор, не слушая окрики отца и матери, спешащих следом, бежал к возвышающейся над ним темной башне. Увидев пролом в стене, он тут же юркнул внутрь. Внутри башня выглядела еще более зловеще. Потолок обрушился, и благодаря этому, могучее сооружение было освещено внутри. Но юный наследник был уверен, что сможет найти здесь что-то ценное, и он нашел. В самом центре круглой напольной плиты, из глубокой трещины, росло нечто. Будто пробившийся сквозь толщу камня цветок, тянул к небу извивающиеся призрачные ростки. «Может, маме пригодится?» – подумал Дерек и шагнул к извивающейся субстанции. В следующий миг призрачное нечто вдруг обрело форму, превратившись в когтистую лапу. Парень и опомниться не успел, как неведомая сила обхватила его поперек туловища и заставила его взмыть вверх. Дерек был единственным наследником графского рода Трувор, и парню было не суждено пережить этот день. Во всяком случае, его душе. Казалось, что время на миг замерло. Птицы замолкли в лесах, будто соблюдая минуту молчания. Воздух вдруг стал холодным и колючим, даже в самых теплых местах этого мира. Все живое замерло в ожидании. В этот мир вернулась древняя угроза. На темной башне, построенной в качестве напоминания предкам и устрашения случайным путникам, вспыхнули слова послания. «Но как же так? Мы же отвернулись всего на пару минут. От звука голоса я пришел в сознание. Голова трещала так, будто я сверзился с огромной высоты прямо на каменный пол. Мысли путались. Захотелось размять лапы и расправить крылья. Как он умудрился так сильно расшибиться? Снова эти звуки. Очень непривычные. Кажется, это речь двуногих. Так они обычно говорят». Попытался разлепить глаза. Действительно, двуногие. Ходят здесь, безо всякого страха. Может, принесли жертву на откуп? Предполагаю, что он просто потерял сознание. Мы давно не ели. Что я помню об этих существах? Слабые, бестолковые создания. Но такие особи мне в диковинку. С розоватой кожей, невысокие, и магии в них маловато. В любом случае они должны быть сожжены за дерзость. С удивлением обнаружил, их лица мне знакомы. Хотя с какой стати я должен помнить их лица, откуда же я их знаю? Они мои прислужники, или принесли мне жертву, чтобы откупиться? Надо мной склонилось лицо. Кажется, эта женщина, очень знакомая, более того, очень важная для меня. Почему в голове всплыло слово «мать»? Она плачет, что-то говорит, и я понимаю ее речь. Обнаружил внутри странное чувство нежности к этой женщине. Она вдруг заозиралась. Откуда он мог упасть? Может, на него напали? Не думаю. Но лоб разбился безнатно, как будто бы упал метров с двух. Сместил глаза. Ответивший мужчина мне был тоже знаком. Отец, где Храдгар? Для чего мы держим этого пройдоху? Он должен следить за моим сыном. Господин, я здесь. Появился еще один мужчина, тоже знакомый, но не семья. Прошу, не гневайтесь. Я шел следом за господином Дереком, а уже в следующий миг увидел, как он летит вниз, будто с лестницы. Но вы сами видите, здесь нет ничего. Храдгар склонился в полупоклоне. Дорогой, снова заговорила женщина. Это плохое место, надо уйти отсюда. Да, поежился мужчина, сейчас Дерек в себя придет, и уйдем. Самому не по себе. Я повертел всплывшие в памяти новое слово. Семья, это значит свои. Но почему они семья, не пойму. По крайней мере, я вряд ли могу состоять в родстве с ними, ведь я, а кто я? Попытался покопаться в памяти, встретился с новой вспышкой головной боли. Что-то здесь нечисто, а эти двуногие, будто темная пелена спала с моего сознания, так это же мои мама и папа. Неужто я так сильно ударился головой, что позабыл об этом? Снова прислушался к себе. Нечто темное, что находилось внутри меня, никуда не ушло. Я по-прежнему считал себя не человеком. Тогда кто я и как здесь оказался? Ответов нет. Одни лишь вопросы. Я попытался пошевелиться. Ой, он очнулся. Тут же заворковала матушка. Дерек, как ты себя чувствуешь? Он уже почти мужчина. Изабелла, не следует с ним так нежничать. Женщина тут же приблизила лицо и поцеловала меня в щеку. Странно, но отстраниться от женщины мне не хотелось. Наоборот, ее ласка была мне приятна. Все хорошо, раздался из моего рта едва слышный выдох. И это мой голос. Разве так разговаривают хищники? Нет. Это точно не дело, я не должен показывать слабость, поэтому попытался подняться. Меня тут же замутило, и я решил пока обождать. А еще сильно бурлило в животе, кажется, я давно не ел. Снова поглядел на родных, В прошлом я был хищником, но людей есть нельзя, я ведь и сам теперь двуногий. Попытался прикинуть, как я должен выглядеть в ином теле. Опять провал, даже приблизительно не понимаю. Надо было что-то предпринять, но и тело отказывалось слушаться. Было жутко непривычно. Тело показалось очень неудобным, да еще и слабым. Меня будто поместили в жутко тесный костюм. Я решил попробовать обратиться к новообретенной памяти. Если уж не помню своей прошлой жизни, то хотя бы память этого тела поможет мне. Так, это мой отец. Его зовут Людвиг. Это моя мать. Ее зовут Изабелла. Храдгар, слуга моего отца, который должен следить за мной и учить меня. Кажется, он был пленен еще ребенком, и с тех пор служит нашему роду. Так, если у отца слуга, значит, он господин. Голова запульсировала болью, однако тут же пришло осознание. Так, отец целый граф. Память подсказала, что это довольно высокий ранг в людской иерархии, но только выглядит он, мягко говоря, нищим. Кажется, графский титул подразумевает владение обширными землями, богатствами и слугами, но что-то мне подсказывало, это далеко от реальности. Попытался вспомнить еще что-то, но всплыла лишь фамилия, Трувор. Некогда красивая и богатая одежда давно потускнела и в некоторых местах была залатана. Гордый профиль выдавал то, что мужчина сам давно не ел. И почему же так вышло? Прислушался к памяти. На этот раз бережно, чтобы не вызывать новых вспышек боли. Нас прогнали враги, так они за это поплатятся. Но нет, тут что-то иное. Ах, вот оно что, мы переселенцы из другого мира. В родных землях произошла катастрофа. Демоны напали на нас. Люди долгое время сражались, но не смогли выстоять и поэтому решили укрыться в другом мире, который еще не подвергся нападениям. Про демонов я раньше не слышал, но память нового тела подсказала. В голове тут же нарисовались образы разных существ, настолько разнообразных, что виски снова запульсировали. Это враги, никаких сомнений нет. Матушка положила мою голову себе на колени и, посмотрев на мужа, твердо заявила: «Я попробую его полечить». «Нет, Изабелла, не следует», спокойно, но строго качнул головой мужчина. «У тебя и так сил нет, ты с утра не ела, а что прикажешь? Смотреть, как он мучается?» — спросила женщина. «Ты совсем без сил, дорогая», — встревоженно произнес отец. Изабелла вздохнула, затем положила руку мне прямо на лоб. В следующий миг в меня полилась энергия, чистая, пьянящая. Правда, стоило мне только проникнуться и войти во вкус, как все разом закончилось. «Как? Дайте еще!» — тут же воскликнул я, вскочив на ноги. С удивлением обнаружил, что голова больше не болит. Женщина, которая вдруг осунулась и будто постарела, легко улыбнулась. «Вот видишь, мальчик выздоровел». Отец нахмурился, сначала сурово посмотрел на мать, которая в ответ сделала невинное лицо, затем Людвиг бросил строгий взгляд на меня. «Дерек, ты уже не маленький и должен думать о последствиях. Нам не до игр, мы в незнакомом мире, и бросаться, очертя голову, в странные постройки может быть чрезвычайно опасно. Ты мог погибнуть, здесь вполне могут быть ловушки, господин», — тут же подал голос Храдгар. «Но мы не видели никого живого на много дней пути, а эти руины, они же как знак богов. В том-то все и дело, что это руины», — отрезал отец. «И, вероятнее всего, заброшены они не просто так, не следует терять бдительность». «Руины?» — я огляделся. Из моего положения трудно было оценить, где я нахожусь, но место показалось очень зловещим. «Дерек, ты как, идти сможешь?» — игнорируя отца, спросила меня мама, пытаясь натянуть на лицо добрую улыбку. Хотя по ней было видно, что чувствует себя Изабелла не очень хорошо. Обнаружил, что ощущаю тревогу за эту женщину. С чего бы это вдруг? Хищники вроде меня не тревожатся о смертных, но я теперь подобен им. И вроде для двуногих подобная реакция вполне нормальная. Сострадание, сопереживание. «Да, в порядке», — заявил я, сделав пару шагов. Мне действительно было очень легко. Энергия так и бурлила внутри. Голова больше не болела совсем, хоть голод и не отступил. Изабелла попыталась подняться на ноги, но пошатнулась. Муж тут же подскочил к ней и помог удержать равновесие. «Возвращаемся в лагерь», — сухо заявил он. «Нас люди уже заждались, а мы бегаем за ребятней. Устроили здесь детский сад». Пока отец ворчал, я изучил место, где все это время находился. Это была башня, довольно высокая. В вышине виднелось стальное небо. Потолка не было, либо и вовсе не предполагалось, либо он прогнил от времени и обвалился. По крайней мере, здание было явно очень древним. Это ощущалось. Очень странно, но дверей и окон я также не нашел. Единственное подходящее для входа и выхода место – выбоина, оставленная очень большим снарядом. Неизвестно, предполагался ли здесь вообще какой-то вход. Я направился на улицу, а там, за пределами башни, простиралась вымороженная пустошь. Кое-где сквозь снег выглядывала каменистая почва. Куцые деревца и кустарники покачивались под порывами ветра. Покинув башню, оглядел ее снаружи. Неплохо бы обойти ее по кругу, но стоило обернуться, как почувствовал взгляд отца. Нутром почуял, тот идею не оценит. В голове возникла мысль: родителей нужно беречь. Назначение этого здания было абсолютно неизвестно. В памяти тоже ничего не всплывало. Я его точно раньше не видел. А когда я попытался напрячься, голова снова заболела. Нет, лучше туда не лезть. По крайней мере, все то, что касается жизни этого тела, в котором я оказался, всплывало довольно легко. А моя истинная сущность для меня пока закрыта. Но это не навсегда, я чувствую. И ждать я умею. До лагеря мы добрались едва ли за 5 минут. Это был небольшой палаточный городок, огороженный видавшими лучшие времена телегами. В лагере находилось порядка 150 человек, 40 воинов, а также женщины и дети разных возрастов. Стариков практически не было, разве что Храдгар, который должен был меня оберегать. Из лагеря как раз виднелась вершина башни. Видимо, это и заставило меня отправиться изучать неизвестное место. Отец, пока мы шли, рассуждал: места здесь дикие, заброшенные, но башня-то стоит. Может, мы найдем еще что-то похожее, ну, и более подходящее на роль укрытия. Вдруг здесь рядом есть город? Он искоса взглянул на жену. Я отметил, что никто в этой башне оставаться не спешит. Признаться, и я не горел желанием. Мне она очень не нравилась. От нее веяло чем-то жутким и дремучим, еще более страшным, чем истинный я. Город, запротестовала Изабелла. Не забывай, нас здесь редко принимают с распростертыми объятиями. Не хотелось бы сейчас провоцировать столкновений. Наши воины изнурены и голодны, а укреплений у нас никаких нет. Я вновь прикинул в голове. Мне очень хотелось помочь этим людям. Так, чтобы матушка не переживала и отец не хмурился. На отце висит ответственность за всех этих людей. Это достойно, нести ответственность за кого-то. И я, кстати, знал, как можно помочь. Мне ведь знакомы эти места. Чуть дальше, за башней, нужно всего-то пройти 200 метров, и там будет очень хорошее место. Хорошие земли, защищенные от этой стужи. А еще, в тех землях есть хороший вместительный дом. Как он выглядел, я не помнил, но ощущение того, что там уютное логово, где можно укрыться, меня не отпускало. Там река и небольшое озерцо, заполненное рыбой, и лес, полный дичи. А это еда, этакий оазис посреди ледяной пустоши, сокрытый от посторонних глаз. Мама с папой и другие люди не будут больше голодать. «Отец, я знаю, где есть убежище», — произнес, поймав на себе удивленный взгляд. Видимо, с тоном я перестарался. Кажется, раньше мне свойственно было повелевать, но так общаются со слугами, а не с отцом. Все-таки иерархию стоит соблюдать. Во всяком случае, до тех пор, пока я не разобрался, что здесь происходит. Однако отец никак не прокомментировал мой тон, зато спросил: «И что же за место?» Он иронично взглянул на меня. «Оно тебе приснилось, пока ты там лежал без сознания, можно и так сказать», — кивнул я. «Я готов провести наших разведчиков, чтобы они все проверили». «Нет уж, сын, я думаю, нам всем нужно отдохнуть. Скоро отправляемся в путь», — взмахнул рукой отец. «Отец, больше нет необходимости идти», — настойчиво произнес я, смягчив повелительные нотки. «Там точно есть укрытие, я это знаю. Надо пройти всего лишь 200 метров, и ты сам все увидишь». Изабелла сжала руку мужа. Отец нахмурился. «Сын, нам сейчас правда не до игр. Как же сложно иметь дело с этими двуногими. Слишком они недоверчивые и своевольные. На отца я не сердился и не потому, что он просто смертный. Прекрасно понимаю, он в сложном положении. Ему нужно беспокоиться о людях, а места здесь, мягко говоря, гиблые. Вокруг степи, да куцые деревья, лишенные листвы. Дичи здесь тоже нет. Зато там, в долине, о которой я знаю, уютный островок». После того, как я третий раз сказал отцу о подходящем месте, он не выдержал и строго произнес: «Мы не можем тратить ресурсы, не можем гнать людей, если тебе вздумалось поиграть». «А я и не играю», — твердо заявил я. «Там действительно есть подходящее место, а от 200 метров люди не развалятся и не растают». Мой голос был холоден и непоколебим. Потом, когда ты все-таки кого-то отправишь, будешь кусать себе локти, что привал у вас был на обдуваемой ветрами пустоши, а не в уютном месте. Здесь нет уютных мест, бросил отец. Тогда чего же мы сюда пошли, и почему не повернем обратно? Веско спросил я. Отец недовольно на меня посмотрел, затем глубоко вздохнул. Ладно, я с тобой сам пойду. Сейчас, только маму твою оставим под присмотром. Храдгар, позвал он. Глаз с нее не спускай, велел он. Пускай отдыхает. Если она вздумает помогать женщинам, хоть связывай ее. Изабелла махнула рукой на мужа. Дорогой, куда я пойду? У меня сил никаких нет. Знаю я вас. Непоседливость – это качество семейное, буркнул отец и повернулся ко мне. Если тебе так не терпится, показывай свое место. Но знай, сын, далеко я ходить с тобой не буду. У меня и так терпение на исходе. Тогда не будем терять время, произнес я и уверенно двинулся в обратную сторону. Когда мы дошли до башни, я попросил отца подождать. «Это еще зачем?» – спросил он. «Я хочу обойти башню по кругу», – пояснил я. «Мне кажется, я там кое-что видел». «Нет уж», – рыкнул отец. «Ты сейчас опять откуда-то свалишься, а мне потом тащить тебя. Тогда пошли со мной», – пожал я плечами, уверенно огибая возвышающуюся постройку по кругу. Вокруг башни росла густая трава, сквозь которую пришлось продираться. Пройдя примерно половину окружности, я вдруг увидел огромную надпись, ровно напротив пробоины. Надпись была глубоко вырублена в камне. Отец застыл, тоже заметив ее. При том, что раньше эта надпись была покрыта серебристым металлом. От времени надпись почти истерлась, но я все же прочел. «Что это?» – произнес отец. «Какие-то узоры или руны, не понимаю. Зато я понимал, и этот язык мне был знаком. Откуда? Ума не приложу». Но вот текст сразу же стал мне ясен. Здесь было побеждено и погребено древнее зло. Губитель душ, терзатель живых наконец-то побежден армиями семи народов. Если в тебе есть благоразумие, путник, беги отсюда. Беги из этого места и не возвращайся никогда. Ибо это место проклято, и проклят будет тот, кто потревожит могилу чудовища, погребенного здесь. Глава 2. Замок. Да, нерадостные известия. С одной стороны, мне все понятно. Здесь была погребена какая-то тварь, и, слава богу, ее убили. Но вот другой момент. Мальчишка, с которым я себя не ассоциирую, хоть и нахожусь в его теле, ушибся здесь головой, а очнулся уже я. Уж не про меня ли речь здесь идет, и не я ли то самое древнее зло, которое по счастливой случайности удалось здесь уничтожить? Какая-то наскальная живопись, буркнул я в ответ на вопрос отца, не обращая внимания. Я развернулся и направился вглубь зарослей нежевичного кустарника, который довольно бурно разросся в этой долине, а затем перерастал в хлестовую рощицу. Деревья эти были хвойные, невысокие и очень пушистые. Однако в них точно не водилось никаких хищников, я это откуда-то знал. «Куда ты в бурелом лезешь?» – окликнул меня отец, продираясь сквозь колючки стриговых зарослей. Я не ответил, оглядел себя. Штаны плотные, кожаные, высокие сапоги, однако колючки вполне могут их прошить. На поясе у себя я обнаружил короткий кинжал, с клинком размером с ладонь. Им я принялся прорубать себе дорогу. Эти заросли, к слову, плотным кольцом огибали то место, к которому я стремился. Не зря здесь эти деревья и кусты растут. И действительно, нужно было миновать целых 3 метра сквозь ветви, как мы оказались на цветочной поляне. После промерзлой пустоши могло показаться, что мы очутились в другом мире. Там, за нашей спиной, находилась каменистая равнина, кое-как усеянная куцами деревьями, травой, кустарником и камнями. Здесь же будто началась совсем другая местность. Солнце светило ярче и ласковее. В траве и цветах порхали бабочки, щебетали птицы. Отец так и застыл на месте, глядя на открывшуюся благодать. Он совершенно не верил собственным глазам. «Что это?» – только и произнес он, хлопая глазами. Кажется, у него даже затряслась нижняя челюсть от наплыва чувств. Еще бы, они уже несколько недель в пути. «Мне это не снится, я же говорил, мы уже дошли, отец. Чего ждать от смертных, если они даже собственным глазам боятся доверять?» Я двинулся вперед. Там, впереди, виднелись развалины массивного замка. Но почему развалины? Я помню, что место это было некогда прекрасным и хорошо защищенным. А теперь же от удобного логова, куда я стремился, остались лишь грубые обломки. Стоило продвинуться вглубь поляны на 15 шагов, как из-за массивного холма раздался рык. «Дерек, назад!» — крикнул отец. Он стремительным рывком обогнал меня, выступив вперед и заграждая от возможной угрозы. Он так стремительно выхватил меч, что я даже этого не заметил. В его левой руке запылал маленький, но уверенный огонек какого-то боевого заклинания. Любопытно. Мой отец получается еще и маг. Назад, сынок, отходим. Шумно дыша начал он пятиться, закрывая меня своим телом. Он очень боялся. Я слышал, как его сердце гулко стучало внутри. Тем временем из-за холма вышла массивная фигура зверя, явно хищного. Эти звери назывались стягачи, большие, хищные, плохо поддающиеся дрессировке. Но если таких удавалось приручить, они становились прекрасными охранниками и помощниками. Причем привязанность передавалась и потомству. Они будто становились частью семьи. Следом за первым вышли еще двое, помельче. «Это же медведи», — заявил отец, — «только уродливые. Хоть что-то в этом мире похожее есть». По его голосу было непонятно, рад он или расстроен. По крайней мере, в том мире, откуда прибыли мои родители, такие звери были очень опасны, но в то же время они были съедобны. А еще это означало, что этот мир не так уж и чужд людям, имеет немало общего. Это, судя по всему, уже были мысли Дерека, мальчишки, чье тело я занял. Самый крупный из стягачей встал на задние лапы и грозно взревел, затем опустился на четвереньки, угрожающе подошел на 5 шагов и, вдруг склонив передние лапы, уткнулся носом прямо в землю, будто кланяясь. Отец так и застыл на месте. «Что это? Что это с ним?» – растерянно спросил отец. «Зато я знал, что это». Стягач приветствовал наконец вернувшегося хозяина. «Как я уже говорил, у этих зверей в крови тонкое понимание иерархии. Они знают, кто здесь хозяин и перед кем следует преклоняться. А вот двуногие об этом даже не задумываются, и порой им это приходится втолковывать и внушать чувство ужаса, чтобы они наконец усвоили уроки». «Посторонись, отец», — заявил я, выступая из-за его спины. Я прошел мимо ошарашенного Людвига, затем миновал и зверей. Отец попытался меня предостеречь, но это было абсолютно излишне. Я шел к дому, а стягачи, как верные псы, потрусили следом. Я направился вперед, не веря своим глазам. Не знаю, чего я ожидал здесь увидеть, но точно не руин некогда огромного замка из белого камня, ныне покрытого копотью и мхом. Вон угадываются остовы больших ворот, через которые могли пройти существа куда более крупные, чем мы с отцом и со стягачами вместе взятые. «Эй, Дерек!» — окликнул меня отец. «Куда ты все рвешься? Здесь может быть опасно». Но я его не слышал. Я почти бежал вперед, навстречу месту, которое было для меня очень важным, но я абсолютно не понимал почему. Не мог вспомнить. Чувствовал, но не знал. Отец нагнал меня и попытался схватить за плечо, но не смог. Во мне вдруг проснулась такая бешеная сила, что его рука просто бессильно соскользнула с мальчишеского плеча, будто он пытался остановить покатившийся гигантский валун. Я принялся продираться сквозь густо скучившиеся заросли, прорубая себе путь клинком. Нужно было во что бы то ни стало скорее попасть в замок. Необходимо проверить, в каком состоянии крепость, что с нею можно сделать, и прикинуть, сколько нужно потратить сил на восстановление. И еще, на месте ли что-то очень важное? Сокровище? Кажется, да. Но что именно, не помню. «Эрик, а ну остановись!» — рявкнул отец, да так громко и пронзительно, что у меня будто электрический разряд прошел по спине. «Это что, снова магия какая-то? Он посмел применять на меня внушение?» Я обернулся. «Что еще?» — резко спросил я, потеряв самообладание от нетерпения. «Дерек, почему ты так со мной разговариваешь? Отчего-то гнев во мне тут же утих. Мне нужно туда», — спокойно ответил я. «Сын, с тобой все в порядке? Ты ведешь себя очень странно. Может, сильно голову ушиб? Тебя она покоя не дает?» Я ничего не ответил, лишь развернулся и зашагал дальше. Я врубился в новое кольцо зарослей, а отец так и застыл на месте, совершенно не понимая, что делать, то ли звать людей, чтобы они уже начинали осваиваться здесь, то ли следовать за мной. «Ты хотя бы скажи, что ты делаешь, давай помогу», — окликнул он меня. «Нам нужно в замок», — заявил я, прорубая просеку в плотном кустарнике. «Проклятие», — прорычал отец и, достав клинок, принялся помогать мне продвигаться вперед. Я только сейчас понял, в чем была его заминка. Он украдкой поглядывал на стягачей, которые стояли неподалеку от нас и то и дело смотрели в нашу сторону. Они не приближались, не атаковали, но спокойнее от этого не становилось. «Не бойся этих зверей», — заявил я, — «они не причинят нам вреда». «Ты-то откуда знаешь?» – удивился отец. «Знаю, доверься мне», – заявил я, чертыхнувшись и злобно пыхтя. Отец продирался следом за мной. К слову, долго работать не пришлось. Мы преодолели не такое уж большое расстояние, и дальше началась территория, засыпанная камнями. На ней практически ничего не росло, кроме травы. Правда, под ноги следовало смотреть внимательнее, чтобы не напороться на особенно крупные булыжники. Я миновал груду каменных блоков, крупный обломок стены, потом еще один, какие-то металлические распорки. Обломки, при ближайшем рассмотрении, выглядели массивными и крепкими. В голове не укладывалось, кому было под силу разрушить замок, построенный из них. Издалека казалось, что замок небольшой, но сейчас, когда я встал перед ним, понял, какой он гигантский. А еще я знал, что раньше это было не так. Были времена, когда этот замок казался мне маловатым. Кем же я был? Я пытался припомнить всех известных существ, что были в памяти. Даже оглянулся на трехметрового стягача. Никто не подходил под те размеры, которые соответствовали бы ощущениям. Но не могло же мне это все причудиться, ведь этот замок я знал как свои пять пальцев, я каждый камень здесь узнавал. Даже несмотря на то, что эти камни сейчас были разбросаны по округе. Наконец мы добрались до полуразрушенного каменного моста, что дугой перекинулся через глубокий ров. У этого моста не хватало двух значительных фрагментов, будто бы в него попали двумя здоровенными тяжелыми снарядами, но так и не смогли его обрушить. Я уверенно двинулся вперед, абсолютно не беспокоясь о том, что мост рухнет. Эта конструкция простоит еще много тысячелетий, и ничто не сможет ему навредить. Я это прекрасно знаю, даже несмотря на то, что он в таком аварийном состоянии. Но я обязательно все восстановлю. Я все приведу в порядок. Узнаю, кто навел здесь такой бардак, и все они поплатятся. Сын, а ну назад. Ты сейчас опять свалишься. Отец предпринял новую попытку остановить меня. Я даже не оглянулся и ничего не ответил. Я шел вперед, туда, где меня ждало что-то. Очень важное что-то. Миновав мост, я подошел к воротам. Ворота действительно были гигантские. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть их верхнюю часть. Отец позади меня тем временем, чертыхаясь, миновал мост, едва не свалившись. Он слишком неуклюжий. Внутренний двор выглядел чуточку получше, по крайней мере в нем не было столько обломков и можно было нормально ходить. Пространство здесь было изрыто и изуродовано. Прекрасные деревья, которые я с такой любовью пестовал когда-то, были уничтожены и выкорчеваны из земли с корнями. Я подошел к одному из заваленных могучих дубов, но стоило его коснуться, как он тут же рассыпался трухой. У меня аж зубы свело от злости. Захотелось рычать. Я двинулся дальше, прямо через двор. От моего сада не осталось и следа. Там были заросли бурьяна. Никаких прекраснейших цветов, которые там должны расти. Я это точно знаю. Правда, совершенно не помню, что это были за цветы. Да что это за место такое? Отец то и дело охал, оглядывая пространство вокруг. Его глаза горели. Он явно приободрился. Однако и об осторожности не забывал. Сын, мы здесь ничего не знаем. Ты сейчас опять напоришься на какую-то ловушку. Давай возвращаться. Пошлем людей, чтобы они здесь все изучили. Мы не имеем права рисковать и оставлять наших людей без руководства. Не бойся, отец, бросил я. Теперь уже ничего не случится. От уверенности в моем голосе, отец нахмурился, но молча пошел следом. Он с сомнением поглядывал на меня, видимо, уже заподозрил, что я не его сын. А может, еще не догадывался, но это не имеет никакого значения. Я теперь дома, и пускай этот дом разрушен, здесь я непобедим. Здесь каждый камешек рад служить мне и счастлив потому, что хозяин вернулся. Не знаю, что со мной стало, и почему это место разрушено. Видимо, меня долго дома не было, но такого больше не повторится. Я со своей земли больше никуда не уйду. Некогда могучие ворота, ведущие во дворец, были выворочены и давно истлели. Толстое дерево превратилось в труху, а мощные металлические петли проржавели и деформировались. После увиденного на окружающей территории, я входил в огромный холл с щемящим сердцем. Я уже представлял, что там увижу. Руины и развалины. Вот что. Я даже остановился. Сквозь пробоины в толстых стенах струился солнечный свет. Он освещал разбросанные всюду камни, переломанные витые лестницы, обугленное покрытие на стенах. Видимо, здесь когда-то бушевал пожар. Причем страшный пожар. Сквозь дыры в крыше капала вода. У меня в который раз защемило сердце. Как можно было разрушить ту красоту, что была здесь раньше? Как у злодеев руки поднялись? Сынок, да это же прекрасное место. Мы здесь будем жить. Я не знаю, откуда ты про него узнал, но мы здесь отстроим все очень быстро. У нас появится шанс. Мы ради этого места сюда шли. Я душой чувствовал, что мы что-то такое найдем. Как же я рад. Отец подошел сзади и вдруг обнял за плечи. Я хотел вырваться, но в следующий миг почувствовал внутреннее тепло. Отец меня обнимает, отец меня хвалит, отец доволен мной. Это хорошо, я хороший сын. Для меня настоящего, это все было непривычно. Но сопротивляться отцу я не стал. Видимо, у тебя было божественное видение. Кажется, удача снова повернулась к нам. Да, отец, мы здесь очень быстро приведем все в порядок, и никто нас отсюда не выбьет. Да кому нас отсюда выбивать? Поспешил было успокоить меня отец, но потом сам подумал и продолжил. Хотя ты прав, здесь очень благостные места. Надо быстро закрепиться и не позволить никому претендовать на наши новые земли. Но когда мы здесь все обустроим, уже можно будет позвать и других лордов, если они к тому времени сами не найдут себе пристанище. Здесь места, думаю, всем хватит. Только не в этом замке, хмуро добавил я. Отец тут же рассмеялся. Хорошо, хорошо. Не думал, что ты такой жадный. Просто это мой замок. Мой и больше ничей, глухо произнес, сам подивившись, что эта тощая глотка способна звучать достойно. Отец даже вздрогнул от моего голоса, а потом расхохотался. Да, так и есть, сын, это твой замок. Я лишь кивнул. Так-то лучше. Я зашагал дальше. Куда ты опять пошел? А если там что-то обвалится? Мне кажется, здесь давно уже никто не был. Не обвалится. В моем доме здесь каждая щепка за меня, заявил я, уверенно шагая вперед. Да постой ты, окликнул отец. Я же снова устремился вперед. Мне нужно было попасть в одну из дальних комнат. Там вход в подземелье, а в подземелье должно быть нечто очень важное для меня. То, ради чего замок и строился. Смысл всего. Я шагал по коридорам, которые хоть как-то сохранились, хоть и были также выжжены пламенем пожаров. Под ногами скрипел пылью каменный пол. Кое-где, где были полы деревянные, я шел осторожнее, прижавшись к стене. Все-таки тот держался из последних сил, и не факт, что выдержит меня. Я это понимал и не злился на него. Мне понадобилось порядка 10 минут, чтобы добраться до той комнаты со сводчатым потолком и высокой кованой решеткой с толстенными прутьями, в которую никто не способен был пробраться. Решетка была выломана. Я закусил губу до боли. «Не может быть!» – прорычал я, порывисто устремившись вперед. «Да что с тобой, сын?» «Прочь!» – отмахнулся я, ускоряя бег. Широченная лестница за дверью с очень высокими ступенями была в порядке, хоть это радует. Я быстро спустился вниз. Следующая дверь тоже выбита, притом сожжена каким-то заклятием, очень мощным заклятием, я это чувствую. До сих пор разрушительная магия сохранилась. Ну конечно же, для того чтобы взломать самую важную дверь этого замка, нужно было очень хорошо постараться. Твари. Я забежал внутрь, а дальше столкнулся с пустотой. Огромное пространство, абсолютно пустое, если не считать грязи, камней, какого-то мусора, проросшего в разных местах мха и грибов, фосфоресцирующих в темноте. Ничего. Ну что здесь должно быть? Я не знаю. И это злит меня еще больше. Меня обворовали, но я даже не знаю, что у меня украли. Да что же за дела такие? Я повернулся к отцу, и тот отшатнулся. Видимо, лицо у меня было то еще. В следующий миг рядом с мужчиной я увидел женскую фигуру. Хотел было ее окликнуть, но она тут же исчезла, будто ее и не было. Видимо, от злости уже стало мерещиться всякое. Идем за нашими людьми, скрывая гнев, бросил я отцу. Замок необходимо срочно отстроить. Немедленно созывай всех. Отец, глядя на меня, усмехнулся. Не торопись, ведь нам еще есть что-то надо. Найдем еды, много еды. Все найдем. И где спать, где есть, все будет. Но надо работать, много работать. Глава 3. Первая прогулка. Все же я был согласен с отцом. В первую очередь нужно было подумать о подданных. Организовать им быт, жизнь, чтобы они чувствовали себя спокойно и уверенно. Чтобы им было, где спать, что есть, и где размещаться. Тогда они смогут усердно работать. Пускать кого-то в мой некогда гордый замок очень не хотелось, по крайней мере, от одной мысли об этом шерсть на спине вставала дыбом. Но, что-то мне подсказывает, во времена былого могущества, вряд ли я жил здесь один. Плохо представляется, что я самостоятельно содержал замок в чистоте и ухаживал за садами. А значит, у меня тоже были и слуги, и подданные, или рабы, или кем они мне могли приходиться. По крайней мере, все больше сомнений у меня было относительно моего происхождения. Точно помню, что у меня не было обычных пальцев, скорее когти. Такими когтями удобно побеждать врагов, но не полоть грядки и не стирать пыль со стеллажей. Об этом предстояло еще подумать. Память прошлого необходимо восстановить. Сначала во мне поднялся порыв начать организовывать процессы и четко контролировать все действия незаслуживающих доверия двуногих, но взял себя в лапы. Во-первых, у них уже был свой господин, пускай он с ними и нянчится. Во-вторых, замок мой и когда-то был прекрасен, но сейчас это развалина. Портить там уже нечего. Все разрушено и разграблено неизвестными, причем очень давно. Но вместе с подозрениями были иные чувства. Эти люди были частью моей стаи, а значит, их тоже следовало оберегать, как и иные ресурсы. Чтобы они работали на мое благо, нужно обеспечить их работоспособность. Например, что едят эти самые люди. Судя по всему, до этого люди голодали. К слову, я уже смирился с тем, что люди не еда, да и есть себе подобных, кажется, нехорошо. Я стал прикидывать. Наверное, люди жуют траву, а может, что-то более существенное. Отец, кажется, говорил про мясо. При упоминании такого сладкого слова заурчало в животе. Не успел я оглянуться, как отец уже созвал всех своих подданных, и они принялись осваивать территорию. Мою территорию. Я усилием воли погасил вспышку ревности. Это абсолютно контрпродуктивно. Дюжина гвардейцев, после короткого инструктажа, отправились исследовать ближайшие окрестности. Также им было поручено найти подходящие места для смотровых постов. Отец решил заложить будущую деревню здесь, и в первую очередь озаботился безопасностью. Я порекомендовал ему не рассылать до поры людей слишком далеко. Немного подумав, он согласно кивнул. Я наблюдал за действиями отца. Стоит признать, он хороший правитель. Люди были изнурены долгим походом, но вид моих земель, а также понимание, что они наконец обрели дом, вдохнули в них новые силы. Работали люди быстро и усердно. Не успел я опомниться, как они начали разбивать палатки, шатры и организовывать полевую кухню. То и дело охали, да ахали, как им повезло найти такое место. Ага, повезло. Как бы мне не пожалеть, что я вообще согласился на эту авантюру. Но мне все равно было приятно, что даже такие примитивные существа оценили всю прелесть моих владений. Я с большим возмущением смотрел на то, как эти двуногие коротышки то и дело шастают в мой замок и что-то там вынюхивают. Но немного прикинув, понял, что красть там уже нечего. Все, что можно было, уже вынесли до них, оставшееся я бы нутром почувствовал. А наводить там порядок самостоятельно я сейчас не способен. Да и магии у меня нужной тоже нет. Хотя должна быть магия, я уверен, но абсолютно ничего не помню. Знаю, что когда-то мог одним движением брови творить настоящие чудеса. Какие, не могу сказать, но уверен, что мог. Сейчас же это тщедушное тело не способно вместить даже и одной капли магии. Разве что на всякие фокусы хватит, если, конечно, научусь их творить. Но это ведь не дело. Пока я предпринимал сверхусилия, договариваясь со своим ревностным отношением к собственным владениям, отец бегал из стороны в сторону, раздавая указания. Дело и вправду спорилось, люди очень быстро организовали лежбище, или как это у них называется, лагерь, да. Поставили шатры, женщины тут же принялись готовить еду, то и дело оглядываясь по сторонам, не нападет ли кто. Сначала визжали при виде моих стягачей, а потом привыкли. Здоровенные косматые туши развалились неподалеку от лагеря и контролировали, чтобы все было в порядке. Это они верно, так и надо. Услышал краем уха, как какой-то мужчина докладывал, что растущие тут деревья вполне подходят для возведения домов и чистокола. Я тут же вмешался в разговор. «Используйте для строительства хви, у них всегда прямые стволы», — подсказал я. «Хви?» — тут же переспросил отец, отвлекшись от докладчика. «Да, вы их сразу узнаете, у них длинные иглы вместо листочков. В целом, я пока не вмешивался. Решил проверить, насколько люди сами разумны и понимают, что нужно делать. Да и отец этого тела, вроде бы, зарекомендовал себя вполне толковым смертным, достойным уважения. Убедившись, что до катастрофы далеко, решил обойти свои территории. Необходимо было произвести инвентаризацию, что сохранилось, а что испорчено безвозвратно. Ну и вспомнить бы, чем я вообще должен владеть. Мне думалось, что прогулка поможет восстановить часть памяти. За мной следом, косматой весьма шумной тенью, тут же увязался Храдгар, а за ним и отец. Последний с любопытством поглядывал на меня, все же я не раз успел себя выдать. «Ты куда, сын?» «Хочу осмотреть территории», — ответил я, вовремя прикусив язык, а то хотел дополнить, что не терпится узнать, что еще изменилось за время моего отсутствия. Храдгар тут же запричитал, негоже оставлять юного графа без присмотра, видимо, он переживает из-за того, что сегодня уже упустил юного господина. «Ну ничего, я больше не ушибусь, мы с тобой», — поддержал слугу отец, — «надо бы исследовать окрестности». Храдгар тут же свистнул какому-то мальчишке и поманил того с нами. Отец почему-то одобрительно кивнул, подавил в себе желание огрызнуться, отругать своевольных двуногих. «Все же я хотел пойти один, подумать, а от ней нигде покоя нет». Но немного подумав, махнул лапой. «Все же отцу тоже нужно осмотреть земли, чтобы понимать, куда отправлять людей. Опять же, следует донести, что я дорожу своим имуществом и не потерплю непочтительного уважения. К тому же, пускай и навязчиво, но они заботятся обо мне. Глупо из-за этого злиться. Все так и должно быть». Отец, следуя за мной, то и дело раздавал указания десятникам, помощникам и крепким хозяйственным женщинам, что курсировали по стремительно разрастающемуся лагерю. Мальчишка, которого подозвал Храдгар, тут же поравнялся со мной. «Эй, Дерек, давай вместе играть. Ты хочешь исследовать окрестности?» Наивно пуча глаза спросил жилистый рыжий паренек с белой кожей, усыпанной веснушками. «Играть? Я что, ребенок?» — рыкнул я. «Если к отцу и Храдгару у меня и были теплые чувства, то к этому пареньку нет. Топай молча и не отвлекай», — бросил я, даже не взглянув в сторону рыжего. Парень от моего тона вздрогнул, а его кожа побелела еще сильнее. Он тут же отстал от меня. Поравнявшись с Храдгаром, он безмолвно развел руками, будто оправдываясь. Старик отвесил легкого подзатыльника парню, хотя это было скорее ласковым потрепыванием. В итоге троица так и продолжила плестись за мной. Почуяв мое передвижение, за нами пошли и стягачи. До этого они расположились в рощице неподалеку от лагеря и издалека наблюдали за суетливыми людьми. Тот стягач, что был помоложе, глядел в нашу сторону с неподдельным любопытством. Он то и дело порывался подойти поближе, обнюхать нас, но здоровенная самка порыкивала, отзывая мальца. Звери старались держаться на расстоянии, но и не теряли меня из виду. К человеческому лагерю не спешили приближаться, чтобы не пугать людей. И это правильно. Звери сообразительные, понимают, что лучше не тревожить подданных господина. Чуть позже, зверьми займусь плотнее, они сейчас не главный приоритет. Главное, что они не враждебны и не собираются безобразничать. Наша процессия быстро миновала намечающуюся границу лагеря и направилась в сторону ближайших зарослей. В отличие от мерзлой степи, которую мы покинули, здесь воздух был наполнен ароматами живых растений, напоенных солнцем и теплом. А еще здесь были насекомые, что купались в лучах солнечного света. Стоило нам подойти к густой роще с аккуратными карликовыми деревьями, которые я когда-то так холил и лелеял, как отец, увидав рогатую гивею, аналог лани из родного мира отца, только чуть пониже и коренастее. Она, видимо, тоже почувствовала приближение хозяина и вышла меня поприветствовать. Отец тут же заволновался, захлопал себя по бокам, будто искал что-то, не сводя взгляда с рогатой животины. «Вот же ж, слава Улу, я думал, здесь вообще ничего живого не водится», — охнул Храдгар, хотя тут же умолк, покосившись на стягачей. Я недоуменно поглядел на старика. Весь луг был заполнен живностью, начиная от землероек и насекомых, заканчивая прусаками, чьи норы заполонили все вокруг. И это я молчу про грызунов и хищных зверьков, которые то и дело разбегались из-под наших ног. Видимо, старик совсем слеп. «Да, славный сегодня ужин будет», — хохотнул отец. Я не сразу понял, что он имеет в виду, а потом догадался, что он так искал. Он вздернул лук и натянул тетиву. Раздался хлопок, а затем свист рассекаемого воздуха и удар стрелы в тело ничего не подозревающей жертвы. У меня внутри все сжалось. Мою гивею, что росла и паслась на моей земле. Затем мысли в голове пошли по иному пути. Ведь, кажется, из нее можно добыть вкусное и сочное мясо. Бедная животина завалилась на землю с пробитой шеей. Выстрел вышел мастерский. Не только ранил, но и повредил позвоночник рогатой. Хотя, как мне показалось, присутствовало и какое-то заклинание. По крайней мере, что-то мне не верится, что одной тонкой стрелой можно убить такое могучее животное. Отец радостно подбежал к добыче, а я порадовался, что у меня в арсенале нет ни одного заклинания, иначе я бы отцу в спину отправил что-нибудь неприятное. Хродгар тут же подозвал к себе Стефана и принялся выдавать тому указания. «Так, беги скорее в наш лагерь, только осторожно, не попадись хищникам». Он покосился на безмолвно сопровождавших нас стягачей. «И скажи, чтобы мужики за мясом пришли, только не потеряй место. Если мы без ужина останемся, головой будешь отвечать». К слову, стягачи уже заинтересовались растекшимся по округе запахом крови. Я привлек их внимание к себе. Они уже было обрадовались внезапно доставшемуся им ужину, но я их мысленно остановил. Признаться, сам подивившись тому, как легко доносить до зверей мысли, и при этом без всяких заклинаний. Даже удивительно, что животные понимают меня куда лучше, чем люди. Стягачи замедлились. Их старший внимательно посмотрел на меня. Я лишь качнул отрицательно головой, добавив мысленный приказ. «Моя добыча, не трожь, а то сожру тебя». Хищники, мгновенно поняв, что я имею в виду, отступили, всем своим видом демонстрируя нежелание конкурировать со мной за еду. На грани слышимости услышал расстроенный выдох отца. «Самка, это плохо». Сначала не понял, чего он расстроился, а потом в памяти стали всплывать премудрости охоты. «Самок убивать не принято. Убивая самку, убиваешь все ее будущее потомство, а также потомство всех самок, что она могла бы родить. Зато самцов можно не жалеть». Отец убедился, что добыча в безопасности. Я даже нарочно вслух приказал стягачам охранять тушу гивеи, чтобы успокоить мужчину. При этом добавил, что тушу нужно отдать моим слугам. Отец, с любопытством слушавший, никак не отреагировал. На охране гивеи остался только один из хищников, остальные по-прежнему следовали за мной. Мы быстро миновали лесок. К слову, живности здесь было много. Правда, Людвиг и Хродгар видели едва ли десятую долю процента всего того обилия жизни, что происходило вокруг. Пока изучали лес, то и дело среди ветвей и стволов деревьев мелькали чьи-то внимательные глаза и пушистые хвосты. Отец каждый раз, замечая кого-то, хватался за лук, но, благо, пока не спешил никого больше убивать в моем лесу. Стягачи подстали, и я о них успел позабыть. Часто попадались деревья с висящими на них плодами. Хродгар было потянулся к одному из них, но отец его окликнул. «А ну стоять, вдруг ядовитые». Я знал, что ярко-красные плоды, покрытые пупырышками, не только съестные, но еще и полезные. Но отцу ничего говорить не стал. Думаю, они и сами разберутся. У меня есть дела поважнее. Пока шагали, я пытался прислушаться к себе и к магии во мне. Так, что у нас имеется? Две ноги, жилистые и тощие, но вполне выносливые. Две руки, такие же тощие, цепкие, но недостаточно. Вместо когтей мягкие, ни на что не годные ногти. Такими врага не победишь. Зубы, вроде на месте, но вряд ли ими можно прогрызать доспехи врагов. Магия, есть ли во мне хоть что-то? Безусловно, магическую энергию я ощущал, но как ею управлять, ума не приложу, и в памяти ничего нет. Помню, что раньше в совершенстве владел различными стихиями и заклятиями, но чем именно, не знаю. Как же я так учился, что все начисто забыл? Значит, я что-то делал не так? Ну ничего, я восстановлюсь. Надо только понять, как восстанавливать прежние знания, а там и новые накопятся. Мы гуляли по моим землям до самого вечера. Хродгар то и дело вскрикивал, видя абсолютно обычные вещи, присущие подобным местностям. Где же они жили, что он каждой речушке во враге, да прусаку восхищается? Но ничего, я, признаться, даже почувствовал некую гордость за свои земли, что они могут быть столь полезны для этих двуногих смертных. Это приемлемо, ведь теперь они все будут служить мне. Передо мной раскрылась просторная поляна. Хродгар тут же заохал, упал на колени, зачерпнул ком земли и помял в руке, растер между пальцами, понюхал. Затем, к моему удивлению, еще и лизнул. Ужасный человек, совсем не думает о гигиене. Здесь же чернозем. Мы тут такие поля засеем. Тут палку вставь, что угодно вырастет. Господин, это точно благодать небесная. Сама Ясмина нам благоволит. Отец хмуро покивал, хоть и добавил вполголоса. Боюсь, богам больше нет до нас дела. Затем мужчина искоса взглянул на меня, обратился к Хродгару. Хорошо, нам действительно повезло. Но мы ведь и рассчитывали, что нам должно повезти. Задумался, что я помню о богах. Тоже белое пятно. Разве что обрывки воспоминаний в памяти дырка. Мы обошли поле, снова углубились в лес, правда прошли недалеко. Впереди началась гряда колючих стриговых кустов, которые сильно усложнили путь, да еще и скрывали острые камни, торчащие острыми краями, что легко могли ранить. За кустами плотно разрослись кривые хвойные деревья. «Дальше не пойдем», — произнес я. «За границей поросли начинается пустошь, там делать нечего». Отец сначала с сомнением посмотрел на меня, но в который раз удержался и спорить не стал, кивнул. Да и глупо было спорить. Невооруженным взглядом было видно, что за полосой деревьев ярится снежная буря. Мы свернули влево и двинулись вперед. Сложно было определить стороны света. В мире отца были специальные приспособления, но здесь они не работали. Очень скоро, пробираясь через лес, мы оказались у просторного озера. Храдгар так и застыл с открытым ртом. Вода чистейшая, прозрачная. Столько удачи привалило. Что-то хлопнуло. А рыба, гляньте. Рыба так и плещется, так и просится на удочку. Вот же теперь заживем. Правда, господин, как в старые добрые времена. Здесь благодатные места, очень благодатные, покивал отец, снова покосившись на меня. Ага, благодатные, протянул я, вспомнив надпись на башне. Именно в таких местах древнее зло и обитает, конечно. Сын, ты ничего не хочешь мне сказать? Хочу. Как я и говорил, теперь у нашего рода все будет очень хорошо. Мы обошли по периметру примерно половину прилегающего к лагерю леса, когда я почувствовал, что дальше нас поджидает смутная опасность. Сначала хотел было ринуться туда и оглядеть, кто посмел тут хозяйничать. Но еще раз посмотрел на свои тощие руки. Затем поглядел на отца и его меч. Надо бы разведать для начала, что там за враг. Я сейчас не лучший боец, к тому же уже устал. Ноги едва шевелились. Какое же слабое тело, какая же несправедливость. С этим надо что-то сделать. Снова посмотрел в ту сторону, откуда ощущалось присутствие чего-то чуждого. Мне бы одним глазком глянуть, кто там. Но с такой свитой только всех переполошу. Один Храдгар чего только стоит. От каждой травинки горланит на всю округу. Нет, эти люди мне сейчас только помешают. Да и глупо ими так рисковать. Сюда я позже вернусь. Сам. На сегодня все, скомандовал я, развернувшись на пятках. Я устал, остальное изучим завтра. Отец вновь подозрительно посмотрел на меня. Я вообще удивляюсь, откуда у тебя силы берутся, давно пора отдыхать. Я повернулся в ту сторону, где расположился наш лагерь и уверенно зашагал вперед. Не следует показывать, что я могу уставать или проявлять слабость. Раз уж судьба поместила меня в тело одного из этих двуногих, я должен быть самым сильным и непобедимым из них. Раньше я за пару минут облетал все свои владения. Так, облетал, я умел летать или у меня была какая-то специальная машина для полетов. Надо будет это проверить. Но сейчас это не имеет значения. Сейчас у меня есть две конечности для ходьбы, ими и следует довольствоваться, пока не придумаю что-то более удобное. Сейчас вернусь в лагерь, наберу сил, и может ночью схожу таки на разведку. Да посмотрю, что за угроза скрывается здесь, у нас под носом. Глава 4. Библиотека. Очень интересная прогулка вышла, господин Дерек, принялся разливаться соловьем Храдгар, когда мы миновали половину пути до лагеря. Завтра исследуем другую часть моих земель, коротко бросил я. Отец, потянувшись, покивал. Хорошо, сынок, как скажешь. Я внутренне порадовался, что теперь все изменится. Возвращались мы сравнительно недолго, но пока добрались, уже успело сесть солнце, а небо окрасилось в темно-красные тона. Кое-где я стал замечать обрубленные бревна, притащенные из леса. С легкой грустью поймал себя на мысли. Эти двуногие валят мой лес. Но все верно, им нужно строить жилье и ограждение от врагов. Вряд ли удастся восстановить замок быстро, а людям нужно где-то укрываться от непогоды и угроз. Поднялся ветерок. Он доносил неприветливый холод промороженной степи и запахи пустоши. Однако они тут же стали забиваться такими теплыми и уютными запахами костров, жарящегося мяса. Видимо, олениха была доставлена и использована по назначению. Затем послышался детский смех, женская брань и мужские голоса. Кажется, это звуки дома, так и должно быть. И я уже не понимаю, чьи это воспоминания, меня прежнего или этого мальчишки по имени Дерек. Только почуяв эти пьянящие запахи, я понял, насколько голоден. Даже поймал себя на том, что стал смотреть на людей не совсем правильно. Будто они пища, по какой-то причине гуляющая рядом. Тут же одернул себя. Не успел опомниться, как отец усадил меня за стол, а передо мной появилась тарелка с большим куском мяса и какой-то похлебкой. На миг сознание отключилось, А когда я снова очнулся, еды уже не было. Я поначалу подумал, что меня ограбили, хотел было начать возмущаться, нападать на окружающих, но ощутил, что уже сыт. Понял, что уже сам успел все съесть. Неужели я был настолько голоден, что потерял разум? Первое главное желание было завалиться и вовсе не шевелиться. Не хотелось абсолютно ничего. Меня обуревала усталость, ноги сделались ватными, а глаза принялись закрываться. Но я же съел всего ничего, да и сделал не так много. Ох уж эти слабые тела смертных. Тут же взял себя в руки. Поддаваться лени нельзя. Так ведут себя слабаки, которым однажды суждено обнаружить, что у них появился господин. Если кому-то хочется, чтобы им приказывали и пинали, то я не их таких. Нет, у любого существа, уважающего себя, должен быть только один господин, он сам. Я сам для себя господин, и только я сам могу себе приказать. Поэтому я приказываю себе встать. Я поднялся, огляделся празднующих людей. Повод у них безусловно был. Они заслужили немного отдыха. Они нашли пристанище после долгого пути. Но мне пока что радоваться нечему. Там, где они дотянулись до недостижимой высоты, я разлегся на полу. Для меня происходящее как подвал. Я слаб, уязвим, абсолютно не способен защитить себя и этих людей. Это проблема. С ней нужно срочно что-то делать. Дополнительные резервы сил у меня уже появились. И глупо рассчитывать на чудо. Сейчас темно, и ходить по землям вряд ли имеет смысл. Я ведь не знаю, как они изменились эти места за время моего отсутствия. А для этого тела может быть немало опасностей. Кроме стягачей, я чувствовал и других хищников, которые не решались приближаться к нам засветло. А еще видел следы ночных хищников, которых может не испугать даже большой отряд. Откуда-то мне это известно. И я не уверен, что все из этих существ будут меня слушать так же, как и стягачи. И казалось бы, лучше не лезть на рожон, но эти правила не для меня. Но нужно для начала подготовиться. Пойду тогда изучать свой замок и вспоминать, что еще я мог упустить и позабыть. Не знаю, насколько я был силен физически и был ли я воином, хотя, глупый вопрос, под моей поступью сминались гранитные глыбы, скалы крошились под моими когтями, мои зубы способны были сокрушить любые доспехи, но это было в прошлом. Сейчас я не мог поднять ржавого меча, главное не отчаиваться, я все поправлю, в любом случае, я еще щенок, по логике вещей, я должен вырасти, стать таким же большим, как отец. Правда, меня это не радовало, ведь и он слаб. Всего этого мало. Надо искать способы изменять себя, а добиться этого можно лишь при помощи магии. Магия, что вообще я знаю и помню о магии? Абсолютно ничего. Матушка, кажется, показывала магию лечения. Это абсолютно бесполезная школа, нужная тем, кто не способен себя защитить. А еще есть боевая магия. Я видел, как у отца загорелся какой-то огонек в руке. Кажется, это была магия огня. Огонь, стихийная боевая магия. Да, такая есть, точно. А еще та стрела, которой он поразил Гивею, она тоже была магической. Это, конечно, не самые подходящие заклинания, но лучше, чем вообще ничего. Что я о ней помню? Что я о ней знаю? Ничего. В памяти, белое полотно. Значит, надо понять, как научиться магии вновь. Я прикинул. Кажется, для этого нужен преподаватель, учитель магии. Откуда этот учитель узнал о магии? От другого учителя? Или книги? Точно, магические книги, в них должны храниться какие-то знания и заклинания. Нужно только найти такие книги. А где они обычно хранятся? В библиотеке. Кажется, в этом замке должна быть библиотека и очень обширная. Точно, у меня загорелись глаза. Все это время я ходил из стороны в сторону, под внимательным взглядом отца, который то и дело о чем-то переговаривался с матерью, но мне не было до них дела. Я тут же развернулся на пятках в сторону замка и уверенной походкой зашагал вперед. За мной кто-то увязался, кажется, Храдгар. Ну и черт с ним.